через мой веселый труп. Солнце, извините, я это как оно есть. Тучи зияют вниз, волки взирают вверх. Путь полыхает вдаль, а труп гуляет по земле. Гордо шуршит газетой, лазит в интернет. Радостно в магазин, разница на футбол. Ночью с женой в постель. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Вдруг напевает про себя песни, слова и ноты вязнут в янтаре. Труп распирает страх, труп распирает смех. Он продолжает петь. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Танец для мертвых сквозь толстое стекло. Через мой веселый труп вечно и происходят важные дела. Я разжигаю свет, я заклинаю звук. Я возникаю здесь, я возникаю здесь, я возникаю здесь. Танец для мертвых сквозь толстое.